Зачем наш мозг запускает болезни? Мы разобрались с механизмом возникновения болезней. Однако у вас наверняка возник вопрос. Зачем наш мозг запускает болезни? Это намного сложнее для понимания, чем механизм возникновения болезни. Итак, в ситуации стресса у нас возникает конфликт между социальными стратегиями выживания, которым следует наш неокортекс, и животными стратегиями тела, согласно которым страх равно опасность. А от опасности нам следует держаться подальше. Возникает разрыв между тем, что хотели, и тем, что есть. Если этот разрыв незначительный, то мы на уровне сознания находим решение и устраняем разрыв, и так достигаем цели. Если разрыв большой, нам не удается найти решение, и подключается лимбическая система. Она включает негативные эмоции, которые дают энергию на достижение целей. Если же мы подавили эмоцию, то вопрос передается ниже, в продолговатый мозг. Рассмотрим в качестве примера три варианта развития событий. Первый. Ваш начальник дал вам задание. Вы его выполнили, но начальник нашел ошибку. Вы быстро исправили ошибку, все довольны. Второй. Вы не выполнили задание, потому что забыли. Вам ужасно стыдно и неудобно. Вы честно признались, что чувствуете вину и готовы все исправить в кратчайшие сроки. Эмоции стыда и вины ускорили процесс выполнения задания. Задание выполнено, все довольны, конфликта нет. Третий. Вы выполнили задание качественно и в срок. Но ваш начальник всегда недоволен вами. Он самодур, который срывается на подчиненных. Он вызывает вас к себе. Вы чувствуете страх, но вынуждены идти. Сменить работу вам также мешает страх, что вы не найдете новое место. И в этом состоянии вы ежедневно. Ваша рептильная часть не понимает, зачем вы регулярно идете туда, где испытываете страх, который она интерпретирует как угрозу жизни. Рептильная часть берет управление на себя во имя вашего спасения. Вы ломаете ногу, как бы случайно не заметив яму на дороге. У вас развивается странная болезнь, неизлечимая с точки зрения медицины, например, рассеянный склероз, и вы не можете двигаться. Легкий вариант – у вас грипп с высокой температурой. Вот такая логика у рептильного мозга. С его точки зрения, все идет как надо. Вы ведь больше не идете туда, где испытываете страх, туда, где опасно. Рептильный мозг считает, что цель достигнута, хотя с точки зрения разума подобная стратегия адаптации противоречит выживанию. Проблема заключается в том, что система реагирования у нас биологическая, а конфликты человеческие. Рептильный ум тела и аналитический ум головы также хорошо понимают друг друга, как человек и крокодил. И коммуникация между ними идет через эмоции, лимбическую систему. Наша биологическая система считывает человеческие проблемы как биологические. Я не смогу найти новую работу. Проблема чисто социальная, совершенно непонятная рептильному мозгу. Попробуйте объяснить крокодилу, что ваш начальник плохой человек, но вы боитесь сменить начальника. Что вообще такое работа? Попробуйте это донести до доисторического чешуйчатого присмыкающегося. Для него таких вопросов не существует. Для крокодила реален только ваш страх. Древнейшая из эмоций, направленная на выживание. Он считывает страх, делает вывод, что страшный объект, ваш начальник, больше, сильнее и готов вас съесть. Поэтому делает так, чтобы вы больше не смогли к нему приблизиться. Если вы не смогли решить эту проблему на человеческом уровне, получите и распишитесь. Вот вам решение на биологическом уровне. Называется болезнь или травма. С точки зрения биологии это адаптация. С точки зрения сознания мы не решили ни одну проблему, а ситуация только усугубилась. Вот еще примеры заболеваний. У женщины есть претензии к мужчине. Неважно, что именно послужило причиной негативных эмоций: обиды, раздражения, отвращения, злости. Рептильному мозгу все равно. У него только две программы – сближение для спаривания или удаление, потому что опасно. Негативные эмоции он приравнивает к знаку «опасно». Надо сделать все, чтобы спаривания не произошло. Как итог, заболевание мочеполовой сферы. Вам точно не до спаривания. Рептильный мозг выполнил свою задачу. С его точки зрения, вы в полной безопасности, значит, он молодец. У мужчин все ровно то же самое. Претензии к женщинам, простатит и снижение либидо. Как вернуть здоровье и продуктивные системы? Проработать и отпустить все негативные эмоции и переживания, связанные с противоположным полом. Двигаемся дальше. Вы не способны принять что-то новое, переварить неприятную для вас информацию, изменения в вашей жизни, поступки и отношения к вам других людей. Есть даже устойчивое выражение «я это не перевариваю». А что надо сделать, чтобы переварить? Увеличить желудок или кишечник? Как? Полип, опухоль. Удивлены? У рептильного мозга вот такое странное решение вашего вопроса. Не переварили на эмоциональном уровне, переварите на физическом. Вам для этого дополнительно увеличили площадь. Вы потеряли большие деньги и сильно переживаете из-за потери. Деньги для нашего подсознания — это жизненный ресурс. Потеря денег равно голод, угроза выживанию. В организме за эти ресурсы отвечает печень. Там находятся запасы гликогена на случай голода. Когда наступает голод, именно эти запасы питают клетки головного мозга глюкозой. И когда вы так драматично переживаете потерю денег, рептильный мозг видит угрозу голодовки и увеличивает ресурс – ткань печени. Врачи это видят как опухоль – рак печени. Как найти решение, которое устроит все три отдела? Вот этим и занимается психосоматика, в том числе кардиопсихология, с помощью техник работы с подсознанием. Мы работаем на уровне эмоций. Решение проблемы со здоровьем нельзя найти на уровне сознания, только на уровнях подсознания и эмоций. Эмоции — это автоматически животные механизмы коммуникации и выживания, основанные на опыте миллионов лет эволюционной адаптации. Они запрограммированы на уровне генетики. Базовые эмоции можно соотнести с основными стратегиями саморегуляции организмов. Самосохранение, разрушение, объединение, отвращение, обладание, цельность, ориентация, исследование. Эмоции направлены на восстановление саморегуляции. Аналитическим умом такое решение найти невозможно. Неважно, какой у нас уровень интеллекта. Человеческая логика здесь не работает. Здесь все подчинено совсем другим законам. Законам психосоматики.